Жозе еще ребенком обнаруживал необыкновенную жадность, враждебность, склонность к злым шуткам, что в высшей степени поражало и огорчало его отца, так как и он, и его жена всегда вели честный, благочестивый образ жизни. Он часто в раздумье покачивал своей рыцарской головой, начинавшей уже сидеть, с душевной тревогой размышляя о будущности Жозе. Зато старшим своим сыном Эльвира и Мигуэль радостно любовались. Он был строен, как кедр, равно способен и к книжным, и к военным упражнениям. Взгляд его был ясен, открыт. Сердце мягко и добродушно, таким они привыкли видеть его. Когда он горцевал на лошади, то весело перекликался с отцом, охотно принимавшим участие в его забавах. Когда он брал у старого Доминго уроки фехтования, то восхищался военной службой и уверял, что непременно, при каких бы то ни было обстоятельствах, будет офицером. Когда он фехтовал с братом, то всегда ласково указывал ему на его ошибки, тогда как тот, лукавый и затаенный, всегда пользовался слабыми сторонами Франциско для того, чтобы наносить ему ловкие, сильные удары, впрочем, не оставлявшие никаких следов, кроме синих пятен. Никому не покажется удивительным, что старый Доминго, наблюдая за братьями, тоже скоро почувствовал антипатию к Жозе, хотя и не смел показать вида, ведь и он, как и любимый им Франциско, все же был сын его хозяина и повелителя. После смерти Донны Эльвиры владелец замка Дель Монте сделался молчаливее. Он истинно глубоко был привязан к своей прекрасной супруге, и тоска по ней не покидала его. По целым дням запирался он один в своих комнатах, а его взрослые сыновья все более и более были предоставлены самим себе. Франциско достиг 23-летнего возраста и был в высшей степени добрым и снисходительным, в отличие от своего брата. Двор с беседками был так обширен, что братья могли, живя вместе, совсем редко видеться. Расходясь решительно во всем, имея на все противоположные взгляды, они сошлись в одном только, что послужило, однако, поводом к их открытой вражде. Они любили красавицу Энрику. Энрика, будучи еще 15-летнюю девочкой, была взята в услужение к Донне Эльвире и тихой прелестью всего своего существа, искренней добротой своего сердца, так сумела привязать к себе свою госпожу, что та в последнее время сделала ее своей компаньонкой. А после ее смерти Дон Мигуэль из благоговейного воспоминания о своей подруге и супруге отдал под ее присмотр все комнаты покойницы, подарил ей одну из хижин, лежавших поблизости замка, и назначил ей тоже жалование, которое она получала при его жене. Это было 3 года тому назад. С тех пор Энрика развелась и созрела так пышно, что все удивлялись ее красоте. Формы ее нежного стана были так красивы и изящны, что каждый живописец с жадностью перенес бы их на полотно. Свежие краски ее лица, сиявшего сердечной добротой, оттенялись еще лучше рамкой черных волос. На красивых очертаниях губ скользило что-то кроткое, меланхолическое, будто невидимое чарующее дыхание. Но солнце начинало сиять, как говорил ей Франциско, когда она поднимала покрытые темными длинными ресницами веки. Целый мир красоты лежал в этих задумчивых глубоких глазах, полных невинности и простодушия. Грацией дышало каждое ее движение, так что, не зная ее, можно было принять ее за даму высшего круга, если бы скромная одежда не давала понять, что она из простого народа. Об этой-то Энрике рассказывал Баррадос дону Жозе. К ней-то и велел вести себя бледный сластолюбец. Барадос повиновался, хотя со страхом и неохотой, потому что видел, как дрожал Жозе от волнения.